Дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем всех вас словами Господа Иисуса Христа. Мир вам! Да благословит Он всех вас при слушании Слова Божия и размышления над Ним. Сегодня мы читаем из третьей книги Царств 20 главы и начиная от стиха 38 по 43. «И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои». Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: «Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь Израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь Израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Здесь в 40 стихе мы прочитали: «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Здесь разговор пророка Божия с израильским царем Ахавом, который упустил данную ему Богом возможность, чтобы уничтожить врага, которого сам Бог предавал в его руки. Пророк Божий притчей открывает царю важность и серьезность потерянной возможности. Бог всем людям дает эти возможности в том числе, и нам, детям Божьим, и вам, дорогие слушатели, в том или в другом деле. Но как часто они не бывают использованы через нерадение или даже занятость чем-то другим. Верующие имеют особые возможности от Бога, которые надо сразу же использовать, или же они будут потеряны навсегда. Это говорит нам о серьезности нашей жизни и всего того, что встречается на нашем пути. Мы должны всегда помнить, что у Бога нет случайностей, и поэтому все использовать для Его славы. Родители тоже имеют особые возможности по отношению воспитания своих детей. Но как часто они упускаются, и возврат потом невозможен. Дети с нами короткое время, а еще короче то время, в которое можно что-то посеять в их молодые сердца. Мудрый Соломон говорит: «Настав юношу в начале пути его, и он не совратится с него, когда и состареется». Я читал повествование о матери Роберта Моффата, которая провожала его в дорогу. Он уезжал из дому на долгое время, и она настойчиво просила его дать ей обещание, что он будет читать по крайней мере одну главу из Библии каждый день и также будет молиться. Он был еще молодым человеком, и хоть не был сильно испорчен, но не хотел дать своей матери такого обещания. Он был настолько честным, что считал обязанностью исполнять свои обещания. Мать знала это и неотступно просила его со слезами, чтобы он пообещал ей. Наконец он согласился и уехал из дому. Свое обещание он сдержал, и это сделало его великим мужем Божьим. Он впоследствии провел много лет в дикой Африке как миссионер и приобрел всемирную славу миссионера Христова. Это была последняя возможность для матери Моффата, чтобы помочь ему духовно, и она воспользовалась этой возможностью. И это очень разумно и благословенно использовала она эту возможность. Использовали ли мы свои возможности в духовной помощи нашим детям? Мы, верующие, живущие в свободных странах мира, имеем столько возможностей для проповеди Евангелия другим людям. Используем ли мы эти возможности? Служение словом по радио – одна из величайших возможностей, но, к сожалению, есть люди, даже называющие себя спасенными, которые еще одного цента не израсходовали на это служение. Благодаря радио весь мир может слушать весть о спасении во Христе, и поэтому используем эту возможность и нашими молитвами, нашими средствами и непосредственным участием. Сделаем все возможное для нас, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Есть страны, в которых не так свободно можно это делать, но вы можете пригласить друзей, пригласить соседей, чтобы они слушали Слово Божие через радио. И этим самым вы тоже будете участниками в радиослужении. Возьмите, например, литературу. Это еще одна великая возможность. Мы имеем хорошие книги на разных языках, и через них можем совершать великое служение свидетельства о Христе. В последнее время кассетное служение тоже набрало большие размеры. И здесь опять хорошая возможность, которую надо использовать тем, которые могут этой возможностью пользоваться. Посещение собраний, устное свидетельство и другие возможности сегодня предоставлены всем нам. Даже в других странах, где не так свободно, многие могут пойти на собрание или же засвидетельствовать о Боге своим ближним. Используем эти возможности и все сделаем для славы Божьей. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Посмотрим теперь на возможности для неспасенных людей. В Библии есть много примеров людей, имевших особые возможности для покаяния, но они не воспользовались ими. Возьмите, например, Пилата, который судил Иисуса Христа. Он сам свидетельствовал, что этот человек праведник. Он сам имел возможность говорить с самим Иисусом Христом и убедиться в его божественности. И все же он предал его на распятие, отпустил Вараву и сам погиб навеки, утратив величайшую возможность быть спасенным. Вспомните Иуду, одного из 12 апостолов Христа. Этот человек 3 года ходил со Христом, видел чудеса, которые Христос совершал, и еще больше он сам творил чудеса, хотя некоторые в этом сомневаются. Но силою, полученной от Христа, он мог это сделать. И все же его сердце осталось нетронутым. Он никогда не покаялся и навеки погиб. Он не только просто погиб, но сделался предателем своего дорогого учителя. Какая трагедия упустить такую возможность! В 24 главе Деяний апостолов находим еще одного великого этого мира. Это был правитель Феликс. Он имел возможность слушать самого великого евангелиста того времени, апостола Павла. Слушая его, он даже дрожал. Истина привела его в трепет и все же остался при своих интересах. Он все отлагал на другой день спасение своей души. На завтра, как мы говорим, и так навеки погиб. Упустил прекрасную возможность для получения прощения своих грехов и жизни вечной. Слава Богу, что в Библии есть примеры и о тех людях, которые использовали возможности и спаслись. Например, мытарь Закхей вовремя взлез на смоковницу и вовремя сошел с нее, чтобы принять Господа в своем доме. Это был последний раз, что Христос проходил той дорогой. И Закхей воспользовался этой возможностью и услышал слова из уст самого Господа: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Слепой Бартимей, сидевший у дороги, несмотря на препятствия людей, вскричал громким голосом о помиловании и получил зрение глазам плотским и духовным. Умирающий разбойник, вися на кресте возле Христа, использовал последние минуты своей жизни. Он воззвал о прощении своих грехов, о спасении своей души и пошел спасенным в рай. Христос ему там же сказал: «Ныне будешь со мною в раю». О, он всем это сегодня говорит! Как мудро поступил этот разбойник! Ведь ему другой возможности никогда не было бы. Может быть, для вас сегодня, дорогой слушатель, последний раз вы слышите эту проповедь и имеете эту возможность, чтобы прийти к Господу. Я не знаю, кто вы. Верующий, родитель, работник на ниве Божией, неспасенный, хороший человек, ужасный человек. Это не имеет значения. Сегодня Господь все может исправить. И сегодня Господь дает вам еще одну возможность, чтобы прийти к Господу, получить прощение грехов через покаяние, получить вечную жизнь и жить для Господа. Аминь.